Все остальные поставили свою собственную жалкую жизнь выше, нежели та трагедия, которая произошла для их, на их глазах. Понимаете, можете ли вы себе представить Ромео, который бы, Джульетту, которая бы, очнувшись и увидев Ромео мертвым, стала бы произносить над его речью, как, над его телом какие-то длинные монологи, которые бы затянулись лет так на 40. Стала бы долго говорить, как она безутешна, как она его любит, как она его, так сказать, как она не может перенести его смерть, и вот она бы так не могла перенести его смерть лет 40. А потом бы благополучно скончалась, или еще 50, там, или 60, благополучно скончалась бы сокрушенной старушкой так до конца своих дней, сокрушаясь в этой юношеской утрате. По Леониду Николаевичу никак невозможно. Если ты любишь человека, если этот человек умер, то, собственно, твоя любовь предполагает, что твое собственное существование с этим человеком завершается. Тезис максималистский. Я не хочу его обсуждать, потому что мы бы тогда ушли и еще в другие дебри, не менее философские, богословские. По Андрею все понятно. Если человек подлинно любит, если эта любовь декларируется, значит, он ставит свою жизнь в полную зависимость от жизни другого существа. Именно так любит Иуда, и он после того, как увидел учителя мертвым, смотрит на всех, все, кто торжествует, кто сокрушается, но все живут. И тогда он понимает, я один люблю учителя, я один буду рядом с ним, поэтому почему? Потому что я умер сразу после него. Значит, ну и если мы посмотрим на последнюю сцену Иуды Искариота, Андреевского, то увидим, что она при всем своем трагизме не лишена известного, так сказать, пафоса. Пафоса, который проливает надежду на какой-то, возможно, позитивный финал по Андреевскому сознанию. Что Иуда давно уже во время своих одиноких прогулок наметил то место, где он убьет себя после смерти Иисуса. Это было на горе высоко над Иерусалимом, и стояло там только одно дерево, кривое, измученное ветром, рвущим его со всех сторон, полузасохшее. Одну из своих обломанных кривых ветвей оно протянуло к Иерусалиму, как бы благословляя его или чем-то угрожая, и ее избрал Иуда для того, чтобы сделать на ней петлю. Но идти до дерева было далеко и трудно, и очень устал Иуда Искариота. Все те же маленькие острые камешки рассыпались у него под ногами и точно тянули его назад, а гора была высока, обвеяна ветром, угрюма и зла. И уже несколько раз присаживался Иуда отдохнуть и дышал тяжело, а сзади, сквозь расселены камней, холодом дышала в спину гора. «Ты еще, проклятая», — говорил Иуда презрительно и дышал тяжело, покачивая тяжелой головой, в которой все мысли теперь окаменели. Потом вдруг поднимал ее, широко раскрывал застывшие глаза и гневно бормотал. «Нет, они слишком плохи для Иуды. Ты слышишь меня, Иисус? Теперь ты мне поверишь, я иду к тебе. Встреть меня ласково, я устал, я очень устал. Потом мы вместе с тобой, обнявшись как братья, вернемся на землю, хорошо?» Опять качал каменеющей головой и опять широко раскрывал глаза бормоча. «Ну, может быть, и там будешь сердиться на Иуду Искариота, и не поверишь, и в ад меня пошлешь? Ну что же, я пойду в ад. И на огне твоего ада я буду ковать железо и разрушу твое небо. Хорошо, тогда ты поверишь мне, тогда пойдешь со мной обратно на землю, Иисус». Наконец добрался Иуда до вершины и до кривого дерева, и тут стал мучить его ветер. Но когда Иуда выбронил его, то начал петь мягко и тихо, улетел куда-то ветер и прощался. «Хорошо, хорошо, они собаки», — ответил ему Иуда, делая петлю. И так как веревка могла обмануть его и оборваться, то он повесил ее над обрывом. Если оборвется, то все равно на камнях он найдет смерть. И перед тем, как оттолкнуться ногой от края и повиснуть, Иуда Искариота еще раз заботливо предупредил Иисуса: «Так встреть же меня ласково, я очень устал, Иисус, и прыгнул». Вот так вот кончается жизнь Иуды по Андрееву. Опять-таки, канонически точно. Иуда действительно повесился над пропастью, действительно сорвался в эту пропасть, внутренности его расселись, и проклято было место это. Вот. Теперь, понимаете, конечно, страшно. Страшно предать любимого человека на смерть. Страшные переживания. Но, с другой стороны, у Андреева предательство Иуды искупается его самоубийством. Как оказалось, Иисус был неправ. Его любил только один человек, Иуда Искариот. Все остальные повели себя неадекватно. Вот этот один человек и пошел вместе с ним в рай, став таким образом, по идее Андреева, на место благоразумного разбойника. Что говорит церковь? Вот это уже интересно. Церковь говорит, что страшную историю был такой Бухов, по-моему, диакон. Он в Киеве издал огромную книжку. Страниц 300, по-моему. Как раз все об Иуде Искариоте Андреева. Вот, сначала проанализировал весь текст, потом сказал, что страшная версия. Страшная, но в Библии еще страшнее. А главная ошибка Андреева в том, что он интерпретирует отношения между Иисусом и Иудой все-таки с чисто человеческой точки зрения. Да, у него Иисус Бога-человек, у него Иисус Сын Божий. Он не восстает против этого тезиса, но он его не осознает до конца. Он не осознает, что в отношениях между Иисусом и учениками и людьми существует нечто, что уму человеческому очень сложно принять. Очень сложно принять. Так вот, и далее, как церковь интерпретирует предательство Иуды. Там все было, еще раз говорю, гораздо страшнее. Все дело в том, что при всей лаконичности библейского повествования мы об Иуде узнаем очень много. Если мы поймем контекст всего того, о чем говорится в Библии. Ну, во-первых, мы узнаем, что Иуда был единственный иудей, чистый иудей, среди учеников Иисуса. Это подчеркивается. Да, чтобы вы поняли, о чем идет речь, я два слова вынужден сказать о природе евангельских текстов. Понимаете? Ведь евангельские тексты для нас сейчас не очень понятны, еще и потому, что они писались для понимающих, для знающих людей. Аналог здесь мы можем привести такой. Представьте себе, что ваши письма к ближайшему другу, попадают в руки совершенно не знающих ни вас, ни вашего друга людей. Очень многое в ваших письмах человеку постороннему будет непонятно. Ибо всегда пишущий интимное личное письмо предполагает, что адресату известно огромное количество фактов, не требующих дополнительных комментариев. Поэтому в этих письмах будут какие-то словечки, непонятные всем, кроме вас, с адресатом. В этих письмах будут упоминаться реалии, которые вы не комментируете. Они и так известны. А эти реалии будут проходить мимо внимания посторонних читателей. Так что если кто-нибудь из вас станет классиком из сидящих в этой аудитории, да, то его переписка, прозрачно ясная для него самого, будет в руках какого-то въедливого исследователя, составит огромную проблему комментаторского толка. Все эти Маруси-Васи, все эти сленговские пассажи потребуют целых лет изучения для того, чтобы могли прочесть такое прозрачное и ясное для вашего адресата письмо. Евангелие — это то же самое. По крайней мере, принцип создания тот же самый. Авторы, евангелисты, не останавливались на раскрытии тех положений, которые и так очевидны для читателей. А нам непонятно, почему они, допустим, поминают: Иуда был иудеем, а все остальные — галилеяне. Да потому что Галилея и Иудея — это разные области. Иудеи правоверные, все ждали Мессии. Они были помешаны на ожидании Мессии. Фарисеи – это ведь авангард иудейства. Это люди, которые сохраняют старые, древние иудейские традиции. Вот. А вот галилеяне – это шантропа разная. А Галилея на окраине иудейского царства – там собираются люди, весьма своеобычно относящиеся к главной идее Израиля, к идее Мессии.